Все говорят, что должно было случиться так-то и так, а случилось так-то и так. Каждый человек в большей или меньшей степени жалуется на судьбу. Проверь себя. Избавил ли ты себя от подобного ропота? Если ты освободишься от этого, то спасешься от великого бедствия, и я не считаю другого способа способом спасения. Или же я не считаю, что ты спасен. Бисмилля рахман рахим, шей говорит, Альхамдулля, аллази лягу льхамду куллю фи рубубиати, валихияти, вафиса асмайхи, вассифати, валягу льхамду аля фалихи, вафалил хикмати, валихсану, вафалил адли, وهو ولي الفضل وولي النعمة وله الحمد على ما أنزل الله على رسوله فله الحمد كله وإليه يرجو الأمر كله تبارك ربنا وتعالى وتقدس وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ليوم الدين أما بعد فهذا الباب شيء говорит этот раздел قول الله تعالى صلوا وسلموا على الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية Якулюна халляна миналь амри шайкун куль иннал амра кулляху лилля. То есть, Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, они думали об Аллахе несправедливо, как во времена невежества, говоря, есть ли для нас что-нибудь из этого дела? Скажи все дела во власти Аллаха. Вакаули, и также его слова, аззуаннина билляхи занна сау, алейхим дайрату сау. Которые имеют злые мысли или плохие мысли относительно Аллаха, и зло это обернется против них. Хаза баб закрафиги Алимам Аль-Мусанни в Хатайне Айтайн. В этом разделе имам Мухаммад Абдул-Вахаб привел эти две главы, эти два аята. У нас абату гадаль бабли китаби таухид ан Аллах джалля валя маусуфан би сифатиль камаль валяху джалля валя афалю хикма ва афалю ладль ва афалю рахма ва альбир джалля валя. В соответствии этого раздела книги Единобожия, то, что Всевышний Аллах Субхану Аталя описан этими полными атрибутами, и Всевышний Аллах Субхану Аталя в его действиях мудрость, Его действия справедливость, его действия милости и благочестия. Фахуа субханаху камилун фи асмае. Аллах субхану таля полон в своих именах. Ва камилун фи сифатихи, и полон в своих атрибутах. Ва камилун фи рубубиятихи, и полон в своем господстве. Ва мин камалихи фи рубубиятихи, ва фи асмаихи, ва сифати ан нуля я фалюша илля ли хикматин баляга. И из полноты в его господстве, в его именах и атрибутах, что то, что бы он ни делал, все это соответствует велик полной мудрости. Валихикмату физалик аннаху джаллю аля ядуль умура мавадаиха аллатиту афикуль гаятуль махмуда тиминха. И мудрость заключается в том, что Всевышний Аллах Субхану Аталя ставит каждую вещь на свое место таким образом, что это соответствует положительному результату. Хаза далиль камаль, и это довод в полноте. Аллаху джалля валя лягу сифатуль камаль, Всевышний Аллах обладает полными атрибутами. Валяху нуутуль джаляль, и описан величием и красотой. Фалихаза ваджаба ли камаль хиджалля валя ан юзанна биги заннуль хак. Исходя из этого, то есть исходя из того, что он обладает полнотой в своих атрибутах и именах, люди обязаны думать о нем только хорошие мысли, то есть обязаны иметь о нем только хорошие мысли. Ван ля юзанна биги заннуль сау, и запрещено думать о нем плохо. Янян ятакада фиги маяджибу ли джаляли хи джалля вали мин тамами лхикмати ва камали ладль ва камали рахмати джалля вали ку амали асмайхи ва сифати субхану таля. То есть человек должен быть убежден в том, что Аллах субхану таля имеет полноту мудрости, полноту справедливости, полноту милости, и то, что его имена и атрибуты полны субхану таля. Фалязи язунну бихи джалля вали ва ляннаху яфалю лаща лян хикма. И тот, кто думает о Всевышнем Аллахе Субхану Тааля, что он делает какие-то дела, и его дела не соответствуют мудрости, фаинну кад занна бихи занна нахс. Этим самым он думает о нем такими мыслями, в которых есть, то есть, недостаток. Вагуа занна сау. Это плохие мысли. Аллави занна гу ахль джагли. Которые имели, то есть, такие мысли, которые думали или имели люди во времена джагли. То есть, во времена джагли. Фаидан якуну зан билляхи гайр аль-хакки мунафит таухид. И поэтому, если человек думает об Аллахе не истинными, неправильно или так, что не соответствует истине, это противоречит его единобожию. Вакад якуну мунафин ли камали таухид. А иногда это может противоречить полноте единобожия. Фамин гума якуну сахибу хариджан милитил ислами аслан. Иногда, то есть эти мысли могут привести к тому, что это выводит человека из ислама. Каллази язунну билляхи гайриль хак фибадль масайль кадр камасаять. Тот, кто думает об Аллахе Субхану Аталии не истину в некоторых вопросах предопределения, о которых мы поговорим позже. Уамин гумагу амунафин ли камали таухид. Также бывают мысли, противоречащие полноте единобожия. Биан якуна гайру мумин биль хикма. Когда человек не верит в мудрость Аллаха. Ва биафали ляхи джалли валя манута биль иляль. И то, что дела Аллаха Субхану Аталии связаны с определенными причинами. Аллатихия манута биль хикма, которые связаны с его мудростью, Субхана гульбалига, с его полной мудростью Субхану Аталии. Лихаза калю джалю аля, поэтому Всевышний Аллах Субхану сказал, фалиллахи льхуджатуль балига, валя уша аля гадаку маджмаин. И у Аллаха есть убедительное доказательство, если бы он захотел, то повел бы вас всех по прямому пути. Фирадди аля кадария мушрика. Этими словами Всевышний Аллах Субхану Аталии сделал опровержение кадаритам, мушрикам. Вакаля айдан Субхану Аталия хикматуль балига фаматугнин нузур. Совершенная мудрость и не помогает им увещевание. Аллаху джалля валя маусуфан би камали хикма. Всевышний Аллах описан полнотой мудрости. Ва камали льхамди аля фали. И полнотой того, что он достоин хвалы за свои действия. Лянна фали Аллаху джалля валя аля кисмай. Так как действие Аллаха Субхану Таля бывает двух видов. Акваль тарджу ля хикмати валь адль. Действие, которое возвращается к его мудрости и справедливости. Ва афаль тарджу ля льфадли ва ниамати ва рахмати валь бирри биль хадр. И другие действия возвращаются к его милости, к благам и к благочестию, к созданиям. Фаллаху джалля валя яфалю хаза ва хаза. Всевышний Аллах делает это и то. Ва хатта афалюху аллати фи хия афалю бирри валь ихсан хия манута биль хикмати лавим, биль хикм лавим. Даже те дела, в которых, то есть есть милости и благочестие к созданиям, они тоже связаны с великими мудростями. وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ الَّتِي قَدْ يَظْهَرُ لِبَشَرٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ فِي صَالِحِهِمْ أَوْ لَيْسَتْ مُوَافِقَةً لِلْحِكْمَةِ فَإِنَّ الظَّنَّ الْحَقَّ بِاللَّهِ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يُظَنَّ بِهِ وَأَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ شَيْءٌ مِنْ أَفْعَالِهِ إِلَّا هُوَ مُوَافِقٌ لِحِكْمَتِهِ جَلَّ وَعَلَا الْعَظِيمَةِ إِذْ هِيَ الْعَزِيزُ إِذْ هُوَ الْعَزِيزُ الْقَهَّارُ الْفَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. И поэтому, то есть, те действия, которые Всевышнего Аллаха, которые люди считают, что эти действия, то есть, не в их пользу, или эти действия не соответствуют мудростью, то требует от нас, то есть хорошие мысли об Аллахе Субхану Аталии, думать и иметь убеждение, что любая вещь, любое его действие соответствует мудрости его великой, так как он Всевышний Аллах Субхану Аталии, Азиз, он великий, Кахар, он великий, делает то, что захочет. Идан фальваджибу тахкикан ли таухид, ан язунну л'абду билляхи джалю аля зонну л'хак. И поэтому является обязательным воплощением в таухиде, чтобы раб думал о своем Господе только истинные мысли, то есть хорошо думал. Амма зонну сауа, что касается прохих мыслей, фахуа зонну джагилия, то есть мысли, соответствующие тем, кто жил во времена джагилия, аль-лази гуа мунафин лясы таухид, который противоречит основе таухида, фибады ахвалихи в некоторых положениях, гуа мунафин ли камали таухид, а иногда такие мысли эти, которые противоречат полноте таухида. فترجم مؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب ليبين لك أن الظن صوب الله جل وعلا من خصال الجاهلية. Шейх привел этот раздел, чтобы тебе указать, что плохо думать о Всевышнем Аллахе Субхану Аталии является признаком людей во времена джахилии. وهو منافٍ للتوحيد, и то, что это противоречит основе таухида, أو منافٍ لكمال بحسب الحال, или же противоречит его полноте в зависимости от положения. Халягуна бабу каулилляхи тааля, шейх сказал, то есть глава о словах Всевышнего Аллаха Субхану Тааля, язуннуна билляхи гайриль хак. Они думали об Аллахе несправедливо. Вдонна джагилия, как во времена невежества. Как во времена джагилия. Аддонну ютлаку яураду бихи атикад. Иногда слово дон, то есть мысли, используется как убеждение. Ау яураду бихи ма язбеку ля львахм. Или же всего лишь как предположение. Я не ма язбеку ля вихм. То есть первое, что приходит в мысли. Фагум яатахидуна ауязбеку ля заним, то есть эти люди либо убеждены, либо им приходит в мысли, лима маагу мина ширк, в соответствии с тем ширком, который они носят, ан Аллах джалля валя ляйса тафалю афальхак, то, что его действия не соответствуют истине. Аллах Субхану Аталия гу альхак, Всевышний Аллах, он истина. Ва афалюху кулля афалю хак, и все его действия истинны. Ва залика зон зону джагили, а их мысли являются мыслями джагилии. فَكُلُّ مَنْ ظَنَّ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ فَقَدْ ظَنَّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ. Поэтому каждый, кто думает об Аллахе неправильными, нехорошими мыслями, его мысли являются мыслями, как тех, кто жил во времена джагилии. Бимана ванна билляхи джалла ва'аля гайра камаль. То есть этот человек думает об Аллахе субхану ва'аля, что он не полон субхану ва'аля. Что, что его имена, атрибуты, его мудрость неполная, фагу адзанну джагилия. Это является адзан мысли времен джагилия. Вазан нагли таухиду валислям. Что касается мысли Аллах, людей, единобожников и мусульман, ян ятакидуна ва ялямуна ва язбеку лязаним. То есть они убеждены и знают. И первое, что им приходит в их мысли, фи айи фиалин яхсулю лягум. То есть что бы с ними ни произошло, анна Аллаху джалла ва маусуфан биль камали ва биль хикмати аль-балига. То, что Всевышний Аллах описан полнотой и мудростью, совершенной мудростью. Фассара дзалика джалла ва'аля бикауле. Всевышний Аллах субхана ва'аля, то есть растолковал, то есть рассказал о их плохих мыслях. Якулюна халляна миналь амри шай. То есть есть ли у нас что-нибудь из этого дела? Хаза фиги инкару ли хикма. В этом отрицании мудрости Аллаха. Ва инкару ли кадр. Отрицание предопределения. Кулинналь амра кулля гулилля. Всевышний Аллах, скажи, все дела во власти Аллаха. Ваза фи халли рада ля гауляль мунафикина валь мушрикин. И это опровержение тем мунафикам, лицемерам или же мушрикам, многобожникам. Каля ваннина билляхи ванна сау алейхим дайра тусау. Те, которые имели плохие мысли относительно Аллаха, зло обернется против них. Марра маана фи калям ибн аль-Кайм мин калям аль-Мусанниф анна ас-Салифа фассару хаза дзан сау би ахади саляси ашья. Как мы видели из слов Ибн аль-Кайма, как это привел Мухаммад Абдул-Вахаб, то, что салифы сказали, что эти плохие мысли возвращаются к трем вещам. Куллюха сахих, все они являются правильными. То есть, что это, все это действительно так. Фаванна сау аль-лази язунна гуль-джагилюна яшмлю хади ашья джамия. То есть, мысли, плохие мысли, которые были во времена, то есть, которые носят себе джагили, охватывают три вещи. Первое, гу инкаруль-кадр, отрицание предопределения. Амматтани, второе, инкаруль хикма, отрицание мудрости. Амматтали сваху инкару нас рильдахи джалюали ли расули. Третье, отрицание того, что Всевышний Аллах спонталь даст победу своему посланнику, вали динихи и своей его религии, вали ибадию сальхин, своим праведным рабам. Фази и салясту ашья, то есть эти три вещи. Каваджу каулихи инкаруль кадр, то есть почему он сказал первый тафсир, это отрицание предопределения. Заннан билляхи занна сау. Почему это является плохими мыслями об Аллахе? Анна тагдира люмур кабля укуиха хаза минасар язатилля азаваджаль. То, что предопределить какие-то вещи до того, как произойдут они, это является опечатком величия Аллаха субхана ва'аля, следом величия Аллаха субхана ва'аля, вакудрати и его мощи. Фаинналь аджиз, так как слабый человек, гу аллази такау магу люмур истианафан мин гайри тагдири сабят. То есть какой-то человек беспомощный, слабый, с его стороны происходят такие действия, то есть значит, он не предопределяет, не рассчитывает, просто вот сами по себе происходят и все. Амма лязи ля яхсулю маху амрун хатта юкадируха кабли ан юкияху фаяку аля вифхи макаддар фагуа зу камаль. А что касается того, кто ничего не делает до тех пор, пока не рассчитает правильно, и он, то есть не творит, ничего не совершает, то это тот, кто обладает полнотой. Вазуль изза обладает величием. Ваху аль-лази ля югалибу фи малякути. Это тот, над кем никто не имеет верх в его царстве. Валихаза кали шайр у вас фарраджу камиль. И поэтому один арабский поэт сказал, описывая одного человека, то есть его полноту, его атрибутов. Лянта тафрима халякта. То есть ты делаешь то, что рассчитал. Вабадуль кауми яхлюку валя яфри. А некоторые люди что-то делают, не рассчитывая. Халк гуна тахдир, то есть по словам халякта подразумевается в виду расчет, расчет, предопределение. Я не лянта так, то макаддарта, то есть ты делаешь то, что рассчитал. Вабадаль кал, некоторые люди, вагумна кисуна, а в них есть недостаток. Имма лядами кудратихим, либо от того, что они не могут рассчитать, а у лядами иззатим, или из-за того, что у них нет величия, а у лиджахлиим, или из-за того, что они невежественны. Вабадаль кал, яхлюк, некоторые люди что-то делают. Я не юкаддиру ляшья, то есть рассчитывает что-то, сумма ля яфри. То есть некоторые люди рассчитывают и не могут сделать это. Сумма ля ястати он яхтауха аля уфхи майорит, потом не может это совершить в соответствии с тем, что он хотел. Файдан. Инкару аль-кудр аль-кадр гуа занну билляхи джалла ва'аля занна сау. Лима. И поэтому отрицание предопределения является плохими мыслями об Аллахе. Почему? Лянна фиси низбатун фиги низбатун накс лилляхи джалла ва'аля. Потому что в этом указание или приписывание недостатка Всевышнему Аллаху субхану ва тааля. Вагуаль камалю фи асмай. Валлаху джалля валя гуаль камилю фи асмай. Всевышний Аллах, он полон своих именах. Аль камиль фи сифати джалля валь, полон своих атрибутах. Лази юджиру валя юджиру али. Он тот, кто дает спасение кому-то, и никто от него не спасает. Валлази лягуль амру кулю, тот, кто всем управляет. Валлази иляхи лямру кулю, и которым возвращаются все дела. Камакаля кулина лямра куля гуля. Скажи, что все дело принадлежит Аллаху. Полигаза кана кулю маях сульминароб биджалю аля фи бариети гигуа муафику ли кудрати саби. И поэтому все, что происходит со стороны Господа Всевышнего Аллаха Тааля в его созданиях, все это соответствует его предопределению, для кадри сабик аль-лази гуа далилю камаль хикмати, который является указанием или доводом полноте его мудрости, ва ильмихи, его знаний, ва хальтихи, его созданий, ва умуми машиятихи. Баракаллаху фикум. Иншаллах, продолжим после перерыва. То есть мы сейчас разобрали первый тафсир баракаллаху фикум, а это то, что плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля, это думать, что что-то происходит, или отрицание предопределения. Отрицание предопределения. Альхамдулиллях, вассаляту вассаляму аля расулиллях. Шейх баракаллаху фикум растолковал первый тафсир Суйдзан, а это отрицание предопределения Аллаха. Второй тафсир в отношении Суйдзан, то есть плохих мыслей об Аллахе субхана ва тааля. Амма тафсиру ас-сани фаху инкару аль-хикма. То есть второе проявление плохих мыслей об Аллахе субхана ва тааля – отрицание мудрости. Хикмату Аллахи джалла ва аля сабитатун биль китаба сун ва иджмаи ас-салиф. Мудрость Аллаха субхана ва тааля подтверждается Кураном, Сунной и общим единым мнением салифов. Васмуллахи аль-хаким, также имя Аллаха субхана ва тааля Хаким, муштамилю сифат аль-хикма, охватывает в себе атрибут мудрости. Фа инна Аллаха джалла ва аля хакимун бимана хаким. То есть, во-первых, слово «хаким» указывает на то, что Аллах субхана ва тааля «хаким» – судья. «Ва хаким бимана мухким ли умур». Второй смысл слова «хаким» – то, что он все делает должным образом, то есть так, как надо, на 100%, без упущений. «Валь хаким гуна бимана зу хикматин балигай». И третий смысл «хаким», который содержит в себе имя «хаким», то, что он обладатель полной мудрости или совершенной мудрости. Фахади и салясу тафсират лисмилляй хаким, то есть это три тафсира толкования имени Аллаха аль-Хаким. Вакуллю асахиха, вакуллюха истахикулха Аллаху джалю аля. Все они правильны, и всех этих трех смыслов достоин Всевышний Аллах субхана ва тааля. Фаиннаху джалю аля хаким адвимана хакамун ва хаким. Всевышний Аллах субхана ва тааля хаким, также в смысле хакаму аль-Хаким, то есть правитель, судья. Ва хаким бимана мухким, также хаким, смысл мухким, то есть все делающий должным образом, как сказал Всевышний Аллах, Китабу нухким атаятуха. То есть книга разъяснены аяты которой. То есть так разъяснены, что вопросов не остается. Вакали мата рафи халька рахмани митафаут. Разве ты видишь в создании Аллаха какие-то недостатки? Ли иджали хикмахи, ли ажли хикмати ихкамихи. Из-за того, что Аллах субхану тааля все сделал должным образом. Вакали субхану тааля кулин зуру мазаф из самавати валард. Сказал куль, скажи, посмотрите, что в небесах и на земле. Панаху залька миндалили ихками иджали валя. Лимахалик и тому подобные доводы. Из доводов тому, что Аллах субхана ва тааля все сотворил должным образом, то есть без недостатка. Вот талис, то есть третий тафсир плохих мыслей об Аллахе. Третья аннахудуль хикма, то, что Всевышний Аллах, то есть третий смысл слова хаким или имени хаким, то, что он обладатель мудрости. Валь хикма фи сифати Аллахи джалля ва аля туфассар кама закарту лякум би аннаха вадуль умур фи мавадиха аль мувафика лиль гаят аль махмудати минха. То есть мудрость в атрибутах Всевышнего Аллаха субхана ва тааля толкуется как когда, то есть ставить вещи в свое место в соответствии с положительными результатами. Валь газа на кули нахли суннати валь джама ахлю ласар валь фукаха биль китаба сунна калю. И поэтому ахли сунна валь джама, то есть тот, кто занимается изучением хадисов, говорят, инна фалю Аллахи джалля ва аля муалляля, то есть у всех дел Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, то есть у любого дела Всевышнего Аллаха субхана ва тааля есть причина. То есть Аллах субхана ва тааля просто так ничего не делает. Это наша акида. Ва кулли фиалин яфалю Аллаху джалля ва аля ли иллятин минажли гель фиал. И любое действие, которое совершает Всевышний Аллах, совершает по причине какой-то причине. Ва хази илля хия хикмату, и эта причина является мудрость его. То есть дела Всевышнего Аллаха субхана ва тааля связаны с причинами. Муатазилиты это отрицали, потому что они кадариты, Уанкараху ашайра лянну джибрия. Также это отказались этим, то есть не приняли это ашариты, так как они джибриты. Факалю инна фаля Аллаху джалля ва аля ляйсат муртабитун биль хикм. Они сказали то, что действия Всевышнего Аллаха субхана ва тааля не связаны с мудростью. Вая фалю лян хикма. И он не делает это на основе мудрости. Лихаза ва хаза суйзан билля азза ва джалля. И это является плохими мыслями об Аллахе субхана ва тааля. ولهذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين لك أن تحقيق التوحيد وتحقيق كمال التوحيد أن توقن بالحكمة البالغة لله جل وعلا. И поэтому шейх привел этот раздел, чтобы объяснить тебе, что воплощение таухида, воплощение полноты таухида заключается в том, что тот должен быть глубоко убежден в мудрости, полной мудрости или совершенной мудрости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. ومن نفى الحكمة في أفعال الله فهو مبتدع. А тот, кто отрицает мудрость в действиях Аллаха, он является нововведенцем. Таухидуху قد انتفى عنه الكمال. И в его единобожии нет полноты. لأن بدعته شنيعة. Так как его нововведение ужасно. كل بدعة تنفي كمال التوحيد ومنها ما ينفي أصل التوحيد هذا الثاني. Все бедаты противоречат полноте единобожия. И даже есть такие, которые противоречат основе единобожия. Вот тафсир салис, третий тафсир, фидзань ахли джагилияти, то есть в плохих мыслях людей времен джагилия, ахли нифак и мыслях рабов, то есть приверженцев на лицемерие, занну су, то есть плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля, анна Аллаха джалля ва аля ля янсуру русалиху субхана ва тааля. То, что Всевышний Аллах субхана ва тааля не даст победу своему посланнику. Ваннаху джалля ва аля ля янсуру китабы, не даст победу своей книге. Ауаннаху джалля ва аля ля джалю расуляху ва динаху фид михаль. Или то, что Всевышний Аллах субхана ва тааля дозволит исчезнуть пророку его религии. Хатта язабу дзалика дин, такой степени, что ничего не останется от религии. Вагаза занну сауби ля джалля ва аля. Это плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля. Валигаза кана мин барагини нубувата на куля набин идда нубувата ид махаль. Абругу. Валям яти набин якуль. أنا نبي يوحى إلي من السماء وهو كذب في دعوة إلا ويغزل وإلا ويدمحل أمره. И поэтому из признаков пророчества было, что тот, кто заявил ложно о себе, что он пророк, его дело исчезло. То есть кто бы ни пришел и не сказал, что я пророк, и мне снисходят сообщения с небес, и он был лгуном, обязательно он был унижен, и его дело исчезло. فَكَانَ مِنْ بَرَهِينِ نُبُوَاتِ إِنْ دَهْلِ سُنَّةِ جُمَانَ نَكُلَّ نَبِينَ قال إنه مرسل من عند الله جل وعلا أيد بالبراهين والآيات وبينات ونصر على عدوه وجول دينه وأهل دينه في عزة على من سواهم. И поэтому أهل السنة والجماعة, то есть из признаков пророчества, являлось то, что каждый пророк, которого послал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля, был подкреплен доводами, знамениями, и была дана ему помощь над его врагами. И его религия, и те, кто придерживается его религии, были вверху, над всеми, кроме теми, кто противоречил или враждовал с ними. Как сказал Всевышний Аллах, Камакаля Таль, как сказал Всевышний Аллах, Инна лянансуру русуляна, мы дадим победу нашим посланникам, валлявина аману, и тем, которые уверовали, филь хаяти дуня, на этой земле, то есть на этом свете, вайома якуму ишхас, и в тот, на том свете. Кали джаали ля валякад сабакад калиматин лейбади, валякад сабакад калиматин лейбади аль мурсалин, лейбадин аль мурсалин, иннахум лягум аль мансурун, ваинна джундан лягум аль галибун. И также опередило слово нашим рабам посланным, то, что им будет дана победа, и то, что наша армия будет одержит верх. Фазанну джагилияти анналь хайра удин саид махаль. И поэтому плохие мысли, то есть мысли джагили, то, что добро или религия исчезнет. Ваннаху мизабазалю итфа аддали калямру вахарабу бикулли маату мин василитин вакаму таинна усайнтаги. И они, то есть мушрики, кафиры, джагили, думают, то, что если они возьмут все причины, чтобы затушить, то есть этот свет, и будут воевать с ними всеми средствами, то это дело, то есть эта религия исчезнет. Так они думают. Вагаза макаунихи амалин мухарраман. Мало того, что это дело, то есть воевать с религией является запретным. Бима йештамилю аля зульм. Так как в нем зло. Фаиннаху айдан сулзван биллахи джалля ва аля. Вагурур билькувати ва биннафс. В этом также плохие мысли о Всевышнем Аллахе субхана ва тааля. Обольщение своей силой и своей душой. Аллаху джалля ва аля насрун русули. Всевышний Аллах дает победу своим посланникам. Аллаху джалля ва аля насрун ибадахуль муминин. Всевышний Аллах субхана ва тааля дает победу своим рабам верующим. Валякин кад ябтали Аллаху джалля валя аль-муминина би ан якуна фи гайри насрин заманан тавилин. Однако Всевышний Аллах может иногда испытать своих верующих рабов так, что они какое-то время не будет дана им победа. Ва кад яблягу миати синин, иногда это дойдет до сотни лет, кама хасаля фи хиссати Нух алейхиссалям, как это произошло с Нухом алейхиссалям. Всевышний Аллах сказал, фалябиса фи каумихи альфасанатин илля хамсина ама. То есть, и он находился в своем народе 1000 лет без 50, то есть 950 лет. Сумма насраху Аллаху джалля валя ва хаза яхсулю кама дзакара ибн аль-Кайм. Потом Всевышний Аллах спонтан дал ему победу, как об этом рассказал ибн аль-Кайм, мин кафири мин ахли ас-салях. И также подобное рассказал ибн аль-Кайм о многих праведных людях. Баль мин кафири мин ан-нас, также просто от многих людей. Баль кад яхсулю мин бадль мунтасибин аль-илм фи ан-вай шатта мин суи дзонби ля зауджа. И даже иногда от тех, кто приписывает себе знаниям, с их стороны валь-язубля проявляются плохие мысли о Всевышнем Аллахе. Васабабу худуфи далика ввана сайфи кулюбиль адамиль илм бимайстахику лау джалавали. И причина, то есть, этих плохих мыслей, появление этих плохих мыслей в сердце, отсутствие знания о том, чего достоин Всевышний Аллах спанталь. Вамау джабаху лау джалавалямина сабр. И когда человек забывает то, чем обязал Всевышний Аллах спанталь, есть терпение, валь она, неторопливость, ванаху далика миналю джават, тому подобные обязательства. Файзан мас'алату муттасиля ба'даху бибад. Поэтому этот вопрос связан, то есть одна часть вопроса связана с другой. Аллази юхалифу ма амара Аллаху джалля валя бихи шаран фима яттасилю бинусрати динихи фаиннаху кад якаа фи суу зон. То есть как этот вопрос связан с другим? Тот, кто противоречит Всевышнему Аллаху субхана ва тааля в шариате, в тех вопросах, которые связаны с победой религии, этот человек попадает в плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля. Ваза мимма юнафи камаля таухид аль-ваджиб. И поэтому мы видим, то есть баракаллаху фикум, как многие из наших братьев, которые сегодня день и ночь кричат о джихаде, не хотят джихад, делать джихад шариатским путем, эти люди попадают в сон, суизон билляхи азза ва джаль. То есть плохо думают об Аллахе субхана ва тааля. И не верят, что если они будут идти по Корану, то есть первое, с чего, на что нам указывает Коран, это борьба с ширком, рассказывать людям о ширке, спасать людей о ширке, а потом все остальное баракаллаху фикум, то тогда Аллах субхана ва тааля даст победу. Они это не верят. Они говорят, то есть не доверяя Всевышнему Аллаху, попадая в Алиязубля, суи зон билля заваджаль, это противоречит полноте единобожия. Хаза изан салясту ащи афзан нагалю джаилия. То есть и об этих трех вещах, или эти три вещи содержались в мыслях людей времен джаилия. Вакуллю аббатля, все они ложные. Вакалям ибн аль-Кайм рахимулла ядуру аля залик. То есть слова ибн аль-Кайм указывают на это. Валихаза яджибу алейка антатахарра за кафиром, поэтому ты должен быть осторожным. Антахтари самим зуилляй бисуил зон не билля, и должен стараться не попадать в плохие мысли об Аллахе субхана ва тааля. Фима закара фиахри калям ибн аль-Кайм рахималлах. Минанна бада нас кад яхсаль лаху шай файраннаху йастахику акхар мин. Как также говорит ибн аль-Кайм в конце своих слов, то что некоторые люди что-то с ними иногда происходит. И они считают, то есть что-то им Аллах дает, и они считают, что они достойны большего. وَقَدْ يَحْسُلْ لَهُ شَيْءٌ بِقَدَرِ اللَّهِ بِقَدْرِ فَيَظُنُّ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ شَيْءٌ. Или же Аллах что-то предопределяет этим людям, а они думают, что они недостойны этого. А он ذَلِكَ الْمَفْرُودُ أَنْ يُصَابَ بِهِ غَيْرُ. Или же этим, то есть несчастьем каким-то, это несчастье должно было постигнуть кого-то другого. وَأَنَّهُ لَا يُصَابُ بِذَلِكَ. Он не должен был попасть, то есть это несчастье не должно было постигнуть его. فَيَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا قَدَرِهِ وَقَدْرِهِ عَلَى وَجْهِ الِاتِّهَامِ. Поэтому, то есть, он смотрит на действия Аллаха субхана ва тааля, на его предопределение, как бы с обвинением. وَقَلَّ مَنْ يَسْلِمُ بَاطِنًا وَظَاهِرًا. И очень мало тот, кто спасается от этого внешне и скрыто. فَكَفِرُونَ قَدْ يَسْلِمُونَ وَظَاهِرًا. Внешне и скрыто это, может быть, и не показывает. وَلَكِنْ فِي الْبَاطِنِ. Однако внутри, в сердце, يَقُومُ بِقُلُوبِهِمْ ظَنُّ الْجَاهِلِيَّ. В сердцах их часто бывают, то есть, джагилийские мысли. وَاعْتِقَادُ السُّوء. И неправильное убеждение. وَلِذَلِكَ قَالَ جَلَّ وَعَلَا فِي آيَةِ الَّتِي فِي صَدْرِ الْبَابِ. И поэтому Всевышний Аллах субхана ва тааля сказал об аяте, кто разбирается в этом разделе, «Язуннуна билляхи гайриль хак». Они думают об Аллахе неправильно. «Азданну махалля укаль». То есть мысли, место им сердца. «Валихаза яджибу аля льмумин ан юхаллиса кальбаху мин кулли занни билляхи гайриль хак». И поэтому верующий должен сторониться и очистить свое сердце от всех ложных мыслей об Аллахе субхана ва тааля. «Ван яталлама асма Аллахи джалля валя, ван яталлама сифату, ван яталлама асара залька фи малякути». Он должен изучать имена Аллаха субхана ва тааля, изучать его атрибуты, изучать, какой след они оставляют в царстве Всевышнего Аллаха. Хаталяя куму бихальби гилля ванна Аллаху джалля валя гуэль хак. Чтобы у него в сердце было только одно убеждение, то, что Всевышний Аллах это истина. Ванна фиалю гу хак. И то, что его действие истина. Хатта уля укана фи азами шай ва усиба би азами мусиба, ау ухина би азами иханатин фа иннаху яалям аннама асабаху ли тамами мульки лилахи джалю аля ва аннаху ятасарруфу фи халька и кайфа яша. И поэтому даже если что будет это в какой-то самой великой вещи, случится с ним великое несчастье, он будет унижен самым низким унижением, он должен знать, что то, что с ним случилось, это из-за полноты власти Аллаха Субхана Атали. Из-за того, что Всевышний Аллах поступает со своими созданиями так, как ему подобает. И его рабы, и то, что рабы, какой бы они степени правдивости не достигли, они все равно являются теми, кто приносит зло себе. Аллаху джалля ва аля йастахикку лиджлали ва та'зим, а Всевышний Аллах Субхана Атали, он достоин величия, возвеличивания. Фахальдис кальбака я юхаль муслим хассатан талиба лялим. Поэтому очищай свое сердце, о мусульманин, особенно ты, требующий знаний. Хальдис кальбака минкулли зани субилляхи джалю аля. Очищай свое сердце от всех плохих мыслей об Аллахе Субхана Атали. Биан культа, как, например, ты можешь сказать, хазаля яслух, это неправильно. Хазафиалю алейхи каза каза, с этим надо, должно было случиться так и так. Ля яслух ан юат аль маль, когда видишь одного человека и дает Аллах ему имущество, этот не достоин того, чтобы ему должны, то есть, чтобы ему давались деньги. А у тахсида фуляна на фуляна, или же когда ты начинаешь завидеть одному или другому. Братья, это зависть, аузу билля, среди тулябуль-алим, это одна из самых больших болезней, одна из самых больших страшных болезней. Поэтому, видите, шейх говорит, что зависть, баракулуфикум, это является, то есть, одной из проявлений суизон билля. Фаинна кулля далика суизон билля. Это, видите, все это является тем, то есть, плохими мыслями об Аллахе. Поэтому многие ученые сказали о хадисе пророка саллаллаху алейхи ва саллям: «Иякум валь хасад», берегитесь зависти. «Фаиннаху якулю хасанат каматакулю нар хатаб», поистине зависть сжирает, пожирает хорошие дела, так же, как пожирает огонь дрова. «Калю сабабу далик», они сказали причину этого хадиса: «Анна ль хасида ввану на нахаза лязи атаху Аллаху джалля ма атаху илля истахику хади нема». То есть они потому что думают, что, то есть тот, кто завидует, думает, что тот человек, которому Аллах Субхану Аталию что-то дал, он не достоин того, что ему дал Аллах Субхану Аталию. То есть видите, как плохо об Аллахе думает. «Фахасадаху ватаманни завалихи ангу фасара фидзанни су билляй зауджаль». «Фахасадаху», поэтому он завидует и желает, чтобы тот лишился того блага, которое ему дал Аллах, и этим самым попадает в плохие мысли об Аллахе. «Фалияза акаль аль хасанат зоннаху кама акаль атиннар аль хатаб». Поэтому его пожирает, то есть его мысли, его хорошие дела, то есть его зависть, так же, как пожирает огонь дрова. Как это в наше время, баракулуфикум, проявляется каким образом? Аллах Субхану Аталию одному человеку дает, что он, допустим, выучит Куран. Одному брату дает, что он, допустим, выучил тот или иной матен. Третьему брату дает, что он, допустим, в той или иной мере хорошо начал говорить по-арабски. Четвертый брат еще что-то. И валия зубля, начинается зависть. Это суизон билля. Просите Аллаха Субхану Аталию. Если кого-то Аллах от этого берег, то это милость Аллаха. И просите, чтобы Аллах Субхану Аталию оберег нас и в будущем от этих вещей. Потому что это страшная вещь, валия зубля. Даже доходит среди студентов до той степени то зло, что человек, который завидует другому брату, один студент, начинает воевать против религии Аллаха Субхану Аталию, не задумываясь об этом. То есть как, два брата, допустим, оба призывают к Аллаху. И один завидует другому, и потом начинает людей говорить, не слушайте его, не ходите к нему на уроки и так далее и тому подобное. То есть отвращает людей от этого брата, от этого, допустим, талиба аль-ильма, этим самым уже отвращает людей не от этого человека, а отвращает людей от чего? От религии Аллаха Субхану Аталию. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям так и сказал, то есть такой страшный хадис, что зависть пожирает хорошие дела так же, как пожирает огонь дрова. Масаль баб шейх говорит тафсиру аяти аль-имран, то есть тафсир аята из аль-имран, язуннуна билляхи гайриль хаккы занна джахилия. Они думали об Аллахе несправедливо, как во времена джахилии. Мы разобрали этот аят. Вторая масаля, тафсир аят аль-фат. Тафсир аят из суры Фат. Слова Всевышнего Аллаха Субхана Таала: «Ванина билляхи гайриль хаккы ванина билляхи занна сау», которые имеют злые мысли относительно Аллаха. Третье масали ихбару бианна залика анва ля тухсар, сообщение о том, что, то есть подобные, что число разновидностей злых мыслей относительно Аллаха, который имеет лицемерие и мушрики, не ограничено. И четвертое масали анна гуля ясламу мин залика илля ман арафа ля сма Аллахи ва сифат ва арафа нафсаху. От подобных мыслей избавляются только те, кто познал имена и качества Аллаха и познал, то есть, свою ничтожную сущность. Баракаллаху фикум, хаза валлаху аля ва алям, субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ля илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.